Действующие лица. Генри Беннет. Год рождения 1628, год смерти 1685. Получил титул барона Арлингтонского в 1663 году. В 1673 титул графа Арлингтонского. Человек, чьи происки не приминули оставить пятно на его репутации. Но недостаток честности позабылся за благопристойностью его бессовестности. Он жил протестантом на показ, но умер католиком. Посол в Испании. Затем назначен государственным секретарем, фактически министром иностранных дел, в октябре 1662 года. Отстранен от должности в 1674 за поощрение католицизма. Сара Бланди. Вымышленный персонаж. Рассказ о суде над ней и ее казни основан на истории Анны Грин, повешенной в Оксфорде в 1665 году. Роберт Бойль. Год рождения 1627, год смерти 1691. Отец химия. 14-й ребенок баснословно богатого графа Корского. Открыл закон Бойля, описывающего соотношение между эластичностью и давлением газов. В скептическом химике первым использовал слово «элемент» в современном его значении. Строил предположение о существовании атома. Считал себя в той же мере теологом, в какой ученым, и остро интересовался как современной химией, так и алхимией. Антони Вуд. Год рождения 1632, год смерти 1695. Историк и собиратель древностей. Автор «Historia et Antiquitatis Universitatis Oxoniensis». История и древности Оксфордского университета, 1691. Холостяк, ведший отшельническое существование и заработавший на склоне жизни репутацию человека нелюдимого и озлобленного. Хотя до 1660-х годов имел широкий круг друзей и знакомых. Известен в основном благодаря дневникам и заметкам, которые увидели свет лишь в 20 веке. Майкл Вудвард. Год рождения 1599. Год смерти 1675. Смотритель нового колледжа в Оксфорде в 1658-1675 годах. Пастор прихода Эш в Сурии и человек немногих ученых достижений и еще меньших политических или религиозных воззрений, но неутомимый в восстановлении финансов колледжа после катастрофической потери доходов во время гражданской войны. Эдуард Гайд. Граф Кларендонский. Год рождения 1609, год смерти 1674. Лорд-канцлер и фактически премьер-министр Карла I, а затем Карла II, был самым верным приверженцем короля, разделив с ним годы изгнания. Его положение сильно пошатнулось, когда его дочь Анна, не получив разрешения на брак, вышла замуж за брата короля. Но остался у власти до 1667 года, когда его вынудили удалиться в изгнание, а его пост занял Генри Беннет, лорд Арлингтон. Валентин Грейтерекс. Ирландский знахарь, лечивший наложением рук, приехавший в Англию и применивший здесь подобные методы для исцеления жертв золотухи и прочих недомоганий. Полагал свою способность к целительству особым даром Божьим. Его опыты произвели впечатление на Бойля и его окружение, и он добился успеха в кругах английской аристократии. Странный малый, полный речей о дьяволах и ведьмах. Впоследствии возобновил свою карьеру в Ирландии как мировой судья и приобрел большую усадьбу. Роберт Гроф. Год рождения 1610, год смерти 1663. Астролог-любитель и член совета факультета нового колледжа в Оксфорде. Марта 30-го, в понедельник, мистер Роберт Гроф, старший член совета нового колледжа, почил. Он был захоронен в Западной галерее указанного колледжа. Антони Вуд. «Жизнь и времена». Том 1. Страница 471. Джордж Дигби. Граф Бристольский. Год рождения 1622. Год смерти 1677. Преданный сторонник Карла II, которому после реставрации было отказано в посте министра вследствие его католического вероисповедания. В прошлом близкий друг Кларендона. 1660-е годы провел, плетя заговоры против него, частности, пустился в плохо спланированную и бесплодную попытку лишить его гражданских и имущественных прав по обвинению в коррупции в 1663 году после провала переговоров о заключении союза с Испанией. Никто не поддержал этого хода, и Бристолю пришлось удалиться в изгнание. В 1667 году вернулся, чтобы войти в заговор с целью свержения Кларендона. Карл II. Год рождения 1630, год смерти 1685. Предшественник открыто прокатолического и впоследствии низложенного славной революцией 1688 года Якова II. До реставрации 1660 года жил в изгнании во Франции, в Испании и в Нидерландах. Документы о переговорах Карла и о принятии его в лоно католической церкви в 1668 году были впервые опубликованы в Monthly Review за 13 октября 1903 года. Томас Кен. Год рождения 1637, год смерти 1711. Епископ Батский и Уэльский. Лектор логики и математики Нового колледжа, Оксфорд. В 1661-1663 годах, затем получил приход Истон-Парва от лорда Мейнарда и создал себе репутацию человека благочестивого и славящегося благотворительностью. Выдающийся проповедник. В 1684 году возведен в сан епископа. Противостоял прокатолической политике Якова II, затем противостоял его низложению, за что после славной революции 1688 года был лишен епархии Вильгельмом III Оранским. Джордж Коллоп. Год рождения неизвестен. Год смерти – 1682. Уроженец Дорсета, управляющий герцога Бетфордского с 1661 года до своей смерти. Попечитель последних стадий проектов осушения, превративших значительные части Линкольншира в земли, пригодные для сельского хозяйства. Сэр Уильям Комптон. Год рождения – 1625. Год смерти – 1663. Роялистский солдат и заговорщик, посвящен в рыцари в 1643 году. Назван Оливером Кромвелем трезвым юношей и благочестивым кавалером. Заключен в тюрьму по обвинению в заговоре против Английской республики в 1655 и в 1658 годах. Умер в Лондоне в 1663 году и похоронен в Комптон-Уинейтс, Варвикшир. Джон Кросс. Оксфордский аптекарь, в историю вошел в основном тем, что был домохозяином Роберта Бойля во время пребывания ученого в Оксфорде. Джордж Лок. Год рождения 1632, год смерти 1704. Вероятно, величайший из англоязычных философов, труды Лока более чем на столетие опередили английскую политическую мысль. Получил образование врача. Затем стал домашним учителем в семье графа Шефтсбери. 1670-е годы заключен в тюрьму за оппозицию правительству. С 1683 по 1688 годы жил в Нидерландах, пока восхождение на престол Вильгельма III в 1688 году не обеспечило ему безопасности по возвращению домой. Автор размышлений о веротерпимости, опыта о человеческом разуме, мыслей о воспитании, двух трактатов о правлении. Ричард Лоуэр. Год рождения 1631. Год смерти 1691. Терапевт и физиолог. Друг Антони Вуда и самый преуспевающий врач Лондона своего времени. Принадлежал к Оксфордскому кружку, основавшему впоследствии Королевское общество, но сам его членом стал лишь в 1667 году. С 1675 года член Совета Королевской коллегии медиков. Однако его карьере повредили политические связи, и оправился он окончательно лишь после славной революции 1688 года. В 1660-х годах проводил опыты по переливанию крови. В 1669 году опубликовал трактат о сердце. Томас Лоуэр. Год рождения 1633. Год смерти 1720. Брат Ричарда Лоуэра. Квакер. Женат на приемной дочери Джорджа Фокса. Заключен в тюрьму в 1673 и в 1686 годах. Имел долю в квакерских поселениях и собственность в Америке. Граф Патрицио де Маледи. Испанский посол в Англии 1662-1667 годах. Известен ученостью и обходительностью. Джон Мордаунт, барон Мордаунт. Год рождения 1627, год смерти 1675. Второй сын первого графа Питербора. Для завершения образования был послан за границу, где возглавил заговорщиков-роялистов. В 1658 году арестован, но оправдан на суде. После реставрации назначен комендантом Виндзорского замка, но отстранен в результате парламентского импичмента в 1666 году и никогда больше не занимал высоких должностей в правительстве. В последние годы жизни вел запутанную судебную тяжбу с членами своей семьи. Сэр Сэмюэль Морленд. Год рождения 1625, год смерти 1695. Дипломат и изобретатель. Секретарь Турлоу в 1654 году. В 1655 году уполномочен Кромвелем возглавить дипломатическое представительство в Савойе. В 1659 году переметнулся в стан врага, обознав предателя в рядах роялистов. После реставрации пожалован рыцарским званием. Начиная с 1660-х годов экспериментировал с насосами и ранними паровыми машинами, а в 1663-м создал вычислительную машину. В 1681 году советник по водоснабжению Версаля при Людовике XIV. Джон Обри. Год рождения 1626, год смерти 1697. Собиратель древностей и сплетник. Человек обширных познаний и немногочисленных публикаций. Вошел в историю как автор кратких жизнеописаний, сборника зарисовок характеров своих современников. Интересовался всеми областями знания, испытывал постоянные финансовые затруднения. Начиная с 1663-го, был членом Королевского общества. Джек Престкотт. Вымышленный персонаж. Истории его и его отца основаны на опале и изгнании сэра Ричарда Уиллиса за государственную измену в 1660 году. Сын Уиллиса умер впоследствии умалишенным. Сэр Джон Рассел. Год рождения неизвестен. Год смерти 1687. Один из руководителей запечатленного узла, группы активных роялистов в Англии, строивших беспрестанные и бесплодные заговоры в 1650-х годах с целью свержения Кромвеля и возвращения короля. Кристофер Рен. Год рождения 1632, год смерти 1723. Профессор астрономии в Оксфорде, королевский зодчий и архитектор. Назван Ньютоном, равным Уоллесу в геометрии, работал над сферической тригонометрией, создал масштабированную карту Луны, один из основателей Королевского общества, проводил важные анатомические опыты с Лоуэром и прочими из Оксфордского кружка. Известен в основном своим проектом собора Святого Петра, церквями в Лондоне и дворцом Хэмптон-Корт. Джон Турлоу. Год рождения 1616, год смерти 1668. Адвокат. Секретарь Государственного совета при Кромвеле в 1652 году. Впоследствии организовал систему шпионажа для охраны лорда-протектора. После реставрации избежал преследований роялистов и жил в деревне Грейт-Милтон в графстве Оксфордшир. До переезда в Лондон незадолго до смерти. Спрятал все свои государственные бумаги, которые были найдены замурованными в потолочную штукатурку в его доме и опубликованы в XVIII веке. Джон Уоллес. Год рождения 1616, год смерти 1703. Профессор геометрии в Оксфорде. Один из основателей Королевского общества и до Ньютона величайший английский математик. Великий ксенофоб, который вел длительные и ядовитые дебаты в печати с Гоббсом, Паскалем, Декартом, Ферма и многими другими. Криптограф на службе парламента в 1643-1660 годах. Затем Карла II, Якова II и Вильгельма III. Опубликовал «Арифметика инфиниторум» 1655. «Матезис универсалис» 1657. «Трактат об алгебре» 1685. Полное собрание проповедей опубликовано в 1791 году. Очерк «Искусство дешифровки» в 1737. Петер Шталь. Год рождения неизвестен. Год смерти 1675. Выдающийся химик и розенкрейцер Петер Шталь из Страсбурга в королевстве Пруссия был лютеранин и великий женоненавистник, и очень полезный человек. Привезен в Оксфорд мистером Бойлем году в 1659. В начале года 1663 он перенес свою лабораторию в дом торговца мануфактурными товарами в приходе всех святых. В следующем году был отозван в Лондон, где и умер около 1675 года и был похоронен в церкви святого Клемента Дана. Антони Вуд. «Жизнь и времена». Том 1, страница 473. Хронология. 1625. Смерть Якова I. Восшествие на престол Карла I. 1629. Карл начинает издавать указы без одобрения их парламентом. 1640. Парламент распущен, Карл терпит поражение в войне с Шотландией. 1642. Волнение и начало гражданской войны в Англии. Армия парламентаристов терпит поражение в битве при Эджхилле. Оксфорд становится штаб-квартирой роялистов. 1644. Битва при Кроупреди-Бридж. Войска Карла разгромлены при Марстон-Муре. 1645. Сражение при Нейсби. Окончательное поражение роялистов. 1646. Оксфорд сдается осаждающим. Окончание Первой гражданской войны. 1647. Поражение и пленение Карла I. 1648. Инспектирование университетов и очищение их от членов факультета, сочувствующих роялистам. Вторая гражданская война. 1649. Казнь Карла I. Карл II удаляется в изгнание. Создание Английской республики. 1650. Протекторат Оливера Кромвеля, лорда-протектора Англии. Бойль, Уоллес и другие создают в Оксфорде ядро королевского общества. 1658. Смерть Кромвеля. Власть на короткое время переходит к его сыну Ричарду, новому лорду-протектору. 1659. Отречение Ричарда Кромвеля от титула лорда-протектора. Парламент отозван. Джон Турлоу назначен секретарем Государственного совета. Восстание роялистов подавлено. 1660. Возвращение из изгнания Карла II. Герцог Кларендонский становится лордом-канцлером Англии. 1661. Краткое и безуспешное восстание людей Пятой монархии в Лондоне. Брак Карла II и португальской принцессы приводит к вражде с Испанией. Вторая чистка университетов. 1662. Несмотря на стремление Карла к веротерпимости, парламент принимает акты, навязывающие гонения на квакеров. Испанский заговор с целью свержения Карла. 1663. Постоянные слухи о заговорах с целью покушения на Карла. Опыты Ричарда Лоуэра и Кристофера Рена по переливанию крови. Официальное основание королевского общества. 1667. Падение Кларендона. Восхождение Генри Беннета, герцога Арлингтонского. 1678. Заговор папистов. Широко распространившаяся истерия, вызванная фиктивными обвинениями в адрес иностранных иезуитов в том, будто они планируют резню протестантов. 1685. Смерть Карла II. Восшествие на престол его брата Якова II, католика по вероисповеданию. 1688. Славная революция. Изгнание Якова. Конституционное уложение гарантирует главенство парламента и господство протестантизма. Вы прослушали запись, созданную в рамках проекта «Аудиокнига своими руками» Клуба любителей аудиокниг. Данная запись является некоммерческой и предназначена для ознакомительного прослушивания. Над аудиоверсией книги работали Алексей Гнеушев, Алексей Тихонов, Дмитрий Игнатьев, доктор Люц, Кристо и другие. Спасибо за внимание.